показал он трубкой на Николая и повернулся к Юрию. «Чай есть, очаг тоже есть. Старый человек разговор мало-мало делать будет. Не надо ходи, Юлка!» — проговорил мягко и, устыдившись многословия, закрыл глаза. Колосов обнял его за плечи и твердо заявил. «Закончим, Николай, этот разговор. Никуда я не пойду. Буду жить в юрте. Мне тут хорошо». В 5 утра, когда все еще спали, Юрий включил рубильник, и желтое зарево вспыхнуло над поселком. Гермоген встрепенулся, вскочил и, неуклюже переваливаясь, бросился к двери электростанции. Поток света лился из всех окон, пробивался через щели дверей. Гермоген стоял у двери в смятении. Он не замечал, что уронил шапку и наступил на нее ногой. Сологуб похлопал машину по черному цилиндру и разулыбался. «А ну, псяк рев, пшел, пшел!» — покрикивал он громко. Гермоген качал головой и что-то шептал. Что думал в эту минуту таежный человек, не видевший в своей жизни простой керосиновой лампы? Напряжение выровнялось. Юрий отошел от щита и устало опустился на скамейку рядом с Красновым. Николай побежал в поселок проверить, везде ли горят лампы. Колосов неожиданно расхохотался. «Какое теперь лицо у старой песочницы!» — вспомнил он разговор инженера с Красновым. «Это неплохо, что утерли нос скептикам и маловерам. Но дело тут в другом», — поднялся Краснов и сдвинул упрямо брови. «Трудности будут на каждом шагу. Нужно приучать людей дерзать, искать выход даже из безнадежного на первый взгляд положения. Не уступать, не пасовать перед препятствиями. Ну, я пойду». Он взял Гермогена под руку и вышел. Захлопали двери. Со всех концов звучали голоса, слышали шаги. Электрический свет разбудил поселок. Вечером Гермоген устроил пирожку, глухарь, куропатки. Пришел его старый приятель Космачев. В ожидании зимней дороги он жил на конебазе, помогая ремонтировать транспортное снаряжение. Появился и Фалько. Ему построили домик рядом с юртой, и он, как старый знакомый Юрия, частенько забегал вечерами. Фалько был хорошим рассказчиком. Тему рассказов он называл «борьбой умов». Юрий давно заметил, что Фалько внимательно наблюдает за Космачевым. Но больше всего его удивляло поведение самого старателя. Вел он себя по меньшей мере неразумно, даже нагловато. «Какой я буду старатель, если не объеду уполномоченного?» — посмеивался он в бороду. Колосов симпатизировал Космачеву и как-то завел с ним разговор. «Зачем тебе это нужно? Чего тебе не хватает? Что ты мудришь, рискуешь, причиняя неприятности себе и другим?» Старатель улыбнулся. «А зачем ты бегаешь с удочкой на реку, когда за 1 час бреднем можно взять столько, сколько не наловишь за неделю? Тебе легкая удача не по душе, но и мне тоже. Ты стараешься обхитрить рыбу, но это не мудрено, она дура. А вот обмануть такого, как Фалько, голову иметь надо, да и тонкую линию вести». Больше Колосов не касался этой темы. Теперь уполномоченный и старатель сидели за одним столом, ели, шутили и насмешливо посматривали друг на друга. Домик уполномоченного освещал наружный фонарь. К проволоке, протянутой между столбами, была привязана свора собак. Фалько готовил упряжки для служебных разъездов. Разжиревшие залито псы сейчас были на диете. Их душераздирающий вой, драки и возня вызывали содрогание. Колосов морщился, но молчал. «Нужно, значит, нужно». Фалько заказывал новые нарты. Они красовались на крыше домика. Космачев покосился на свору собак и кисло усмехнулся. «Замучаешь ты, право, старателей до смерти, пока до Нагаева доберутся. Одно у тебя беспокойство». «Ничего не поделаешь, служба», — согласился тот и тяжело вздохнул. «Не воровали бы, кто стал бы вас мучить? Ты первый всякую совесть потерял». Совесть на совесть, кто кого обскачет.